блестящими невидящими глазами. И вот за это мы отдаем свою кровь. Лучшие силы молодости, любовь, счастье, думал он с грустью и злобой. И снова он увидел перед собой Лену, как она стояла перед ним в гостиной тогда, в самый счастливый день его жизни. О чем вы можете проверить, что вы проливали свою кровь не зря? Спрашивала она своим милым протяжным голосом. Боже мой, боже мой! Как все это непоправимо! Вдруг подумал он с отчаянием. В тяжелом волнении он зашагал по комнате. Да, он сделал какую-то решающую ошибку в своей жизни. Но где, когда, в чем ошибка? И что он должен был делать, если не это? Он остановился у окна. Багровый закат стоял за хребтом. На фоне заката видны были суровые темные очертания хвойного леса, ломаные линии скал, выпуклости гор, похожие на спину уснувших допотопных животных. Все это было такое холодное, древнее. Такой закат видели закованные в броню и кольчугу могучие казацкие старшины во время их непреклонного и страшного движения на восток и дед Лангового, огибавший на утлом паруснике угрюмый остров Сахалин. Когда-то это были любимые герои его юности. О, мираж, мираж! Позор и бесчестие. Ужасная и жалкая роль палача. Вот что досталось ему. Усилием воли он сдерживал себя. Но горло ему перехватывало, и что-то беспрерывно дрожало в нижней части его лица. Красноватый сумрак разливался по комнате. Денщик за стеной все еще пел свою заунывную песню. Кто-то тихо-тихо постучал в дверь. «Да». Лангавой обернулся. Маленькая фигурка в темной накидке скользнула из-за двери, притворила дверь за собой и остановилась. «Вы?» Лангавой подался назад и уперся ладонями в подоконник. Белое лицо в таких же белых кудрях плыло на него. Он сделал несколько шагов навстречу ей. Он весь дрожал. Она снизу вверх доверчиво, точно они знали уже все друг о друге, смотрела на него. «Зачем вы?» — начал было он, но она быстро подняла свою маленькую, гибкую, бескостную руку и приложила пальцы к его губам. «Он сегодня всю ночь не будет дома», — сказала она с тихим смехом. «Я смогу остаться с тобой долго-долго. Ой, милый мой!» И она вдруг, охватив его шею своими гибкими и неожиданно сильными руками, прижалась к нему всем телом. Внезапная бешеная сила ударила Лангавому в голову одно мгновение, и он отшвырнул бы от себя это маленькое страшное тельце и затоптал бы его ногами, но вместо того он подхватил его на руки и стал осыпать его исступленными поцелуями. Сеню Кудрявого и Сережу поместили в избе у Фили, далеко от поселка, в лесу. Изба была маленькая, из двух комнат и кухоньки. В одной комнатке жили Сеня, Сережа и Филя с двумя мальчиками, а в другой лежала в бреду дочка Фили, Наташка. Ее мать, Некрасивая, рано постаревшая от труда и невзгод женщина —